Глава первая. Первый сон Роберта Гордеева. 18 августа 2091 года. Когда Роберт открыл глаза, он обнаружил себя стоящим на коленях перед высоким троном, отлитым из чистого золота, над которым возвышался нереальных размеров шелковый балдахин и перекрытие из 4 гигантских щитов. На троне восседала одетая в желтое платье викторианской эпохи сморщенная старуха, судя по разрезу глаз, китаянка. Вид у нее был надменный и абсолютно неприветливый. «Что же ты, мерзавец, не смотришь мне в глаза?» – спросила высокомерная бабка скверным повизгивающим голоском. «Или ты не желаешь высказать особое почтение благословенной дочери Будды?» Разглядывая серебристого льва возле одной из колонн, поддерживающих щиты, Роберт по какому-то наитию вдруг сообразил, что перед ним никто иная, как императрица Удзятянь. «Глаза мне!» завопила, разбрызгивая слюни старушенция. «Проклятый отступник!» «Ваше императорское величество!» Невероятным усилием воли Роберт поднял взгляд и посмотрел на усеянное бородавками морщинистое лицо. «Я всегда рад служить вам словом и делом!» «Твои слова производят твой язык!» заметила Удзятянь. Губы ее подернулись в похотливой полуулыбке, отчего созерцать перекошенную физиономию старой корги стало совершенно невыносимо. «Так пусть же этот самый язык покажет себя и в деле!» «Вы хотите...» Роберта бросила в холодный пот. «Чтобы я...» «Да, я хочу!» Императрица задрала подол платья, обнажив до самого основания бедер сухие, обвитые синими вздувшимися венами ноги. «Чтобы ты, негодяй, почтил лепесток лотоса своим лживым языком!» Роберт, прохрипев что-то невнятное, дернулся, попытавшись встать. Но твердые, как сталь, руки неизвестно откуда взявшихся стражников обхватили его за плечи и бесцеремонно потащили к трону. Колени несчастного бились о ступени, покрытые золотой парчой, причиняя адскую боль. Однако мужчина не мог вымолвить и слова, он лишь бессвязно мычал. Роберт с мольбой посмотрел на повелительницу, но его ослепил блеск золотого двуглавого орла, прикрепленного к верхушке трона. «Давай же, мой мерзкий мальчишка!» – провизжала в сладострастном предвкушении китаянка. «Докажи, что ты умеешь не только болтать!» Кто-то из стражников схватил Роберта за волосы и с силой воткнул голову несчастного мужчины под задранное платье императрицы. В нос ударила гремучая смесь из запахов мочи и давно немытого старческого тела. «Мне всего-то 77!» – слышался дребезжащий голос самопровозглашенной дочери Будды. «Всего-то 77, и я так молода!» Поморщившись и преодолевая подступившую к горлу тошноту, Роберт зажмурился и высунул язык.